4. Когда, застёгивая ремень, Роланд вышел из кладовой, он услышал шевеление наверху. За голосом Эдди, слов он не разобрал, последовал сонный женский смех. Калген стоял у плиты, наливал в чашку кофе. Роланд подошёл к нему. «Я видел кусты облепихи слева от дорожки, ведущей от церкви к твоему дому». «Да, она уже созрела, у тебя острые глаза». «Сейчас речь не о глазах. Я иду туда, чтобы набрать полную шляпу ягод. Мне бы хотелось, чтобы Эдди присоединился ко мне, пока его жена съест яйцо или два. Сделаешь?» «Думаю, что да, но вот и отлично». С тем Роланд и вышел из дома.